По ту сторону ворот, на охраняемой территории, их встретил высокий худой человек, одетый в такую же форму, что и Кион. Оглядев пришедших, задержав взгляд на Кине, отчего его лицо удивленно вытянулось, напарник Игоя нажал кнопку на карманном пульте. За спиной вошедших раздался лязг вновь сошедшихся воротных створ. «Его зовут Сатло», — сообщил девушке Кион. Человек по имени Сатло смотрел исключительно на девушку и восхищение скрыть не пытался. «Прошу прощения, прекрасная незнакомка», — наконец пробормотал он. «Но правило есть правило». И прошелся по ее одежде щупом металлоискателя. Игой Кион, вот какой-нибудь иной, запросто мог читать его мысли. Напарничек сейчас, на чем свет стоит, клял изобретателя треклятого прибора для выявления спрятанного оружия. Куда как удобнее было бы обыскивать гостю вручную. И Игой с трудом сдержал довольную ухмылку. Его-то ждет не просто поверхностный осмотр. Его ждет вдумчивое, подробное, глубокое проникновение и, даст Бог, неоднократное. По дороге к посту, что находился слева от ворот, Акина спиной чувствовала провожающий ее завистливый взгляд второго охранника. Пост номер 4 представлял собой домик, чья внутренняя служебная часть была ярко освещена и благодаря прозрачным стенам вполне доступна для обозрения извне. Стол, аппарат связи, пульты с разноцветными лампами, несколько стульев по углам. Войдя внутрь, Кион немедленно потащил милашку в другое помещение, которое не имело ни прозрачных стен, ни даже окон, ни отношения к службе. Было там лишь фальш-окно с каким-то подводным пейзажем. Комната сия, где Игой запретил появляться своему напарнику, словно и создавалась под лирические развлечения. Отчасти так оно и было. Только одна смена, состоявшая из охранников пенсионного возраста, не путала службу с невинными развлечениями. Остальные же смены путали охотно и с удовольствием. И потому, соответственно, обустраивали комнату отдыха, изгоняли казенный дух. Делали ее уютнее, обставляли всем необходимым, в общем, заботились, как о родном доме. Кион сразу включил подсветку вара, фальши окна и аквариума, включил музыкальный вал. Зазвучала музыка, моменты, подходящие более чем, а по драпировке стен покатились медленные волны. На дорогое оборудование скидывались всеми сменами, за исключением, разумеется, пенсионной, но оно того стоило, ибо опытным путем было установлено, что движение складок ткани, словно их шевелит ветерок, действовало на женские души и тела размягчающие. Когда Кион выкладывал из пакета купленные им на вечер, его неожиданно обняли за плечи и развернули. «Не стоит терять времени», — сказал самый прекрасный в мире голос. А его губы почувствовали влажное, нежное прикосновение, а его взгляд утонул в голубизне ее прелестных глаз, а сам он тонул в прекраснейшем из омутов. Мягкие руки гладили его шею. Это было так мило, так возбуждающе. Он не обратил внимания на то, что ее пальцы словно нащупывают что-то на коже, словно примиряются к чему-то, а зря, потому что миг спустя Игой перестал вообще обращать внимание на что бы то ни было. Вдруг его перестал волновать вообще все на свете. А Кина, оставив Киона на полу посреди комнаты отдыха, вышла в соседнее помещение. Сатло, согнувшись вопросительным знаком над столом и листая журнал, состоящий из одних картинок, быстро обернулся к ней, одновременно накрывая журнал служебными бланками. «Я настояла, чтобы вы присоединились к нам». Она ослепительно улыбалась. «Вы, надеюсь, не будете против?» И прелестница заговорщически понизила голос. «Честно сказать, вы мне нравитесь гораздо больше». «Да, понимаю, я...» Самодовольно ухмыльнулся Сатло и получил сокрушающий удар тонким, наманикюренным пальцем под ухо. Его голова ткнулась в ворох служебных бланков. «А вот таким ты мне еще больше нравишься», — сказала Кина, забирая с зала ключ от пульта управления воротами. Кнопки пульта закрывались крышечкой, и на эту крышечку дополнительно навешивался маленький замок. Да уж, много сложностей нагородили те, кто разрабатывал систему охраны поста номер 4, однако ключ теперь был у Акины, она управилась и с замочком, и с кнопками пульта, и с включением мотора ворот. «Эй, порядок!» — негромко сказала она в темноту.